«Да», — не сразу отозвалась она, — сказала Брюханов. «А ты уже спишь?» «Спишь». «Эх, Брюханов!» «Аленка!» Он резко высвободил руку у нее из-под головы, сел. До него с трудом дошел смысл сказанных ею, пробившихся в полузатуманенное сном сознание слов. Он замер, словно боялся что-то самое дорогое спугнуть. — Аленка, правда? — Да, да, да, — торопливо зашептала она. — Тише, тише, ты все испортишь, сглазишь. — Только послушайте, это говорит будущий врач. Он приподнял ее за плечи, поцеловал в губы. Сон совершенно пропал. «Слушай, Брюханов, почему мужчины так примитивны?» То есть, он не находил слов и от полноты счастья снова целовал ее. «Этого не объяснишь», — сказала Аленка. «Просто очевидно, ни один мужчина не способен уловить того, что нужно женщине в такую минуту». «Только скажи, что тебе нужно», — подхватился Брюханов, не отпуская ее. «Я все сделаю, все, что ты хочешь, ты только скажи». «Не знаю, в том-то и дело. Мне ничего не нужно. Ничего, кроме тебя и ребенка». «Но ты молчи, все равно молчи. Еще можно все испортить». Тихо и счастливо рассмеялась она, прижимаясь к нему, и снова, в который уж раз, подпадая под его власть, чувствуя его теперь как-то иначе, непривычнее, и радуясь тому, что у ее ребенка будет такой большой и неуклюжий в счастливую минуту отец. «Все будет хорошо, Аленка», — шепнул он коротко и властно. «Я все сделаю, все, даже невозможное». «Не надо мне ничего невозможного», — тем же шепотом отозвалась Аленка. «Я все теперь имею. Фу-фу-фу», — тут же испугалась она. Больше ни о чем они не говорили. Он лишь быстро и жадно поцеловал ее, и потом, когда она уже спала, свернувшись в комочек, он никак не мог успокоиться. Все лежал, думал и стыдился того, что мог так дико ревновать ее к прошлому. Он думал о том, что будет ребенок, и не мог представить, что это будет за ребенок, мальчик или девочка. Он даже не мог сейчас сказать, кого бы он сам хотел, мальчика или девочку. Он так и не мог этого решить. И не только в эту бессонную ночь, но и в течение всего остального времени, вплоть до того момента, когда Аленку отвезли в больницу. Отвезли без него. Как-то незаметно в работе проскочила осень, прошла зима, и он должен был проводить областное совещание по расширению посевных площадей. И только вырвавшись в больницу поздно вечером и просидев там до рассвета, он по-настоящему испугался. Роды были тяжелые. Стараясь держать себя в руках, он все боялся за жену. Пусто для него было в мире без Аленки. Невыносимо пусто. Он бы не смог прожить без нее ни одного дня. Забывшись, он вскочил и заходил по тесному узкому кабинету, не кстати вспоминая о первой своей жене, о Наташе, и чувствуя тихо болезненно сжимающееся сердце. Нехорошо. Нехорошо, несчастная мысль, нельзя было даже близко пускать ее к себе. От суеверного страха он даже помотал головой и, вытирая мокрый лоб, который уже раз нервно закурил и с отвращением сплюнул. Во рту стоял противный вкус табачного перегара и было сухо. Он уже давно выпил воду из небольшого кувшина на тумбочке, а позвать кого-нибудь не решался. «Что же это такое?» — подумал он с раздражением. «Почему мне никто ничего не говорит?» «Немедленно, немедленно вызвать хорошего специалиста из Москвы». Бросив папиросу в металлическую эмалированную урну, Он решительно шагнул к двери.